в аду. На следующий день Семенов поехал в клинику пластической операции поговорить с Ароном Марковичем, который делал Пенкину ринопластику. В регистратуре должна была храниться медицинская карта с фотографиями до операции и после. И надо бы узнать о пальцах правой руки. Если на следующий день после того, как случилась драка, Пенкина привезли в клинику делать пластическую операцию, почему тогда же и рукой не занялись? Денег, что ли, у клиента не хватало? По крайней мере, могли загипсовать, чтобы пальцы срослись правильно. Туманная история. А был ли мальчик-то? Иными словами, были ли тогда сломаны пальцы? Он ехал почти на окраину Москвы, в спальный район. За последние годы там строилось только элитное жилье, цена на которое была сумасшедшая. Тем не менее, все раскупалось. Богатых людей привлекал зеленый сквер, разбитый под окнами, находящийся в двух шагах лесопарк, относительная тишина и традиция. Огромные яркие клумбы были ухожены, цветоводы проявили фантазию. У детской поликлиники каркас в форме стрекозы обвивали вьющиеся растения с душистыми цветами. Тут же красовалась гигантская бабочка с оранжевыми крыльями. Клиника находилась неподалеку, на первом этаже жилого дома. У входа расправил паруса цветочный ансамбль корабля. Семенов какое-то время топтался у подъезда, вглядываясь за решеченные окна. Потом поднялся на крыльцо и стал внимательно изучать прескурант. Огромная вывеска. Все виды пилинга, пластика век, липоксация. Правда, без указаний цен. Гм. Клиентам, что ли, прикинуться? Откачать лишний жир? Он невольно передернулся. Да ни за какие деньги. В это время по ступенькам поднялась женщина и посмотрела на него подозрительно. Потянула за ручку. Массивная дверь неслышно открылась. Звякнул колокольчик. Женщина тенью скользнула в прохладные сумерки. Семенов вздохнул и вошел следом. Девушка на ресепшн тоже посмотрела на него подозрительно. Но потом улыбнулась вошедшей женщине и пропела. «Здравствуйте, здравствуйте, вы на осмотр? Проходите, вас ждут». Только когда клиентка отошла, она обратилась к Семенову. «Чем могу помочь?» «Мне нужен Арон Маркович». «Арон Маркович?» Она удивилась. «Но...» «Мне его порекомендовали». «У нас все врачи со стажем и солидными рекомендациями. Вы можете пойти к любому». Секретарь сомнений могли делать его одежду, светлые брюки и толстовку, купленную на рынке. Упорхнувшая в левую дверь клиентка благоухала духами и была одета во что-то невообразимое. Одно плечо голое, сбоку разрез, повсюду какие-то лохмушки, а на плече небритая сумка. «Мода, что ли, такая?» — подумал холостяк Семенов и решил больше не экспериментировать. Достал из кармана удостоверение и строго сказал. «Я из прокуратуры. Мне нужен Арон Маркович». «Но он же уехал». «Куда уехал?» «За границу. Месяца два назад». «А когда вернется?» «Никогда. Он уехал в Израиль на ПМЖ». «Так. А когда стало известно о его отъезде?» «Не понимаю». «Сколько он оформлял вид на жительство? Или как это называется? Ну, документы?» «До сентября», — оживилась девушка. «Мы давно искали ему замену. Арон Маркович сказал, что после Нового года вряд ли выйдет на работу. Но в посольстве все тянули. Были проблемы с его женой. Она русская, а какое-то время жила в Грозном, лет 20 назад. Словом, они все перепроверяли и тянули. Арон Маркович приходил и оперировал. Наконец, в апреле он уехал. Продал здесь все. Квартиру, машину, дачу». «Я так понимаю, что операция, которую он делал Пенкину, была последняя», — напряженно сказал Семенов. «Кому, простите?» «У вас был пациент, Анатолий Пенкин». «У нас много пациентов. Я не обязана всех помнить», — холодно сказала девушка. «Но информация о них есть у вас в базе данных. Вы не могли бы заглянуть в свой компьютер?» «Нет, я не могу этого сделать. Мы не имеем права разглашать конфиденциальные сведения, полученные от наших клиентов. Девушка, вы что, не поняли? Я из прокуратуры. Вам надо к хозяину. Без его разрешения не имею права. Меня же с работы уволят, а я ею дрожу. Где он? Налево и прямо по коридору до конца. Момент, я с ним свяжусь. Она набрала номер. Абрам Моисеевич, вас хотят видеть из прокуратуры. Хорошо. После чего Семенов получил доступ к телу владельца клиники. В конце коридора были его апартаменты. На табличке значилось «Доктор медицинских наук» и фамилия. Следователь подтянул за дверную ручку. «Можно?» «Заходите». У владельца кабинета были пронзительные глаза, глубокие, почти черные, нос крючком и длинные тонкие пальцы, которыми он ритмично постукивал по столешнице. «Это вы из прокуратуры?» Он картавил. Все три «Р» в последнем слове явно не удались. Семенов невольно улыбнулся. «Да, вот мое удостоверение. Садитесь». У Абрама Моисеевича был не взгляд, рентген. Он просвечивал Семенова с минуту, после чего сказал. «А санкция прокурора у вас есть?» «Простите, на что?» «На допрос персонала клиники». «Это не допрос, беседа». «Ничем не могу вам помочь», — доктор наук развел руками. «Даже если вы получите санкцию, мы будем это оспаривать. Наши адвокаты...» «Я только хотел узнать, когда стало известно об отъезде на ПМЖ в Израиль Арона Марковича?» Цепкий взгляд. И очень осторожный ответ. «Мы все мечтаем жить на исторической родине». «То есть он осуществил свою мечту?» «Да, можно сказать и так». «А его клиенты? Кому они перешли?» «Как вас понимать?» «Ведь вы...» Семенов выразительно посмотрел на его длинные пальцы. Ногти пострижены коротко, до мяса. Лунки обработаны йодом. «Практикующий хирург, совершенно верно». Он по птичьи наклонил голову на бок, клюв опустился. «Разве не у вас архив Арона Марковича?» «Все бумаги он забрал с собой». «Как так?» «Наши клиенты в большинстве своем люди состоятельные. Им не составит труда слетать в Израиль, если они захотят проконсультироваться у Арона Марковича. Рентгеновские снимки, история болезни — все у него. А медицинскую карту мы выдаем на руки клиенту». «Темнит», — подумал Семенов. «Ничего я у него не узнаю. Это его бизнес. Если сливать информацию прокуратуре, можно всех клиентов растерять». «Меня интересует одна из ваших пациенток, Чусова Наталья Алексеевна, и ее гражданский муж, которого она привезла в клинику делать ринопластику». Абрам Моисеевич грустно посмотрел на следователя и спросил. «Ну и что, это запрещено законом? Они же не были в федеральном розыске». «Нет». «И где тогда тут криминал?» «Никакого криминала нет. Мне хотелось бы выяснить, как он выглядел до операции», — пояснил Семенов. «Ничем не могу помочь», — развел руками хозяин кабинета и повторил. «Все документы Арон Маркович увез с собой». «Они показывают вам документы, когда приходят в клинику? Я имею в виду паспорта. Вы ведь оформляете договора?» «Да, это так». «А бывает, что клиенты ложатся на операцию по чужой фамилии?» «Это конфиденциальная информация, и вы вторгаетесь в частную жизнь», — быстро-быстро сказал Абрам Моисеевич. «Если наш клиент не в розыске, сейчас он находится под следствием». «Да, но на момент операции он не был под следствием. Я уточню это у юриста фирмы». «Не стоит, я все понял». Семенов вздохнул. Известная тактика — втянуть в бумажную волокиту. Сколько идет официальное письмо, известно. Столько же ответ. «Скажите, а вы поддерживаете связь с исторической родиной?» «Да, у меня там родственники». Хирург вновь нагнул голову и прицелился взглядом в Семенова. «А с Ароном Марковичем?» «Мы с ним в родстве не состоим», — все так же осторожно сказал собеседник. «А ваши родственники могли бы передать ему, чтобы он вышел со мной на связь? Или его адрес? Вы могли бы мне дать его адрес, номер телефона?» «Увы, боюсь, телефонный разговор слишком дорог. А мои родственники?» «Словом, все через прокуратуру и адвоката». «Если я пойду этим путем, до Рона Марковича удастся добраться аккурат к Новому году. Прокурор меня не поймет». Пинкин с повинной пришел. «У меня на него ничего нет, кроме краж, в которых он признался. Никто не будет оплачивать воеж за границу. А хозяин клиники — стена». Семенов поднялся. «Что ж, извините за беспокойство. Рад был служить». Он тоже поднялся и стал так крепко и с чувством сжать семеновскую руку, словно был осчастливлен визитом. Проводил до дверей, одарил улыбкой. Обласканный Василий Семенов ушел, не словно колебавши. Он понял, что связь с уехавшим Ароном Марковичем хозяин клиники поддерживает. Сегодня же будет звонок. Если там криминал, все документы и фотографии будут уничтожены. Это тупик. А согласно показаниям Чусовой, все сходится. Была драка, потом была клиника. Они знали, что хирург уезжает, что ему нужны деньги. Интересно, сколько заплатили? И почему они? Пенкин? Ведь Чусова ни при чем. Ее использовали в темную. Или же все-таки... Тьфу ты! Семенов совсем запутался. Потом нащупал в кармане блокнот. Там адрес, по которому прописана Наталья Чусова. Съезди туда. А что это даст? Если бы обратный маршрут не проходил через станцию метро, возле которой был дом, где зарегистрирована Чусова, Семенов никуда бы не пошел. Отправился бы на работу и стал заниматься другими делами. Но поскольку ему было по дороге, решил зайти. «Это последнее», — сказал он себе. И, выйдя из метро, обратился к Яксюше с вопросом. «Где эта улица? Где этот дом?» Дом был старый. Штукатурка с панели осыпалась. Казалось, что строение вот-вот развалится. Подъезд было страшно заходить. Тем не менее, дворик кишел людьми. Плотность населения в этой развалине была такая же, как среди тараканов на кухне в каком-нибудь бараке. Сходство усиливали смуглость лиц и разрез глаз проживающих. Большинство из них были китайцы, маленькие, сухонькие и суетливые. Повсюду валялись тюки, какое-то тряпье, рваные башмаки, а пахло жареной селедкой. Другого сравнения на ум не приходило. Семенова замутило. Порядок здесь мог навести только ОМОН. Семенов отловил одного такого таракана и спросил. — Квартира 34, в каком подъезде? — Не понимаю, русские! Ловко вывернулся пойманный им субъект и нырнул в ближайший подъезд. Оттуда тянуло сыростью и тленом, как из склепа. Это несмотря на то, что на улице с середины мая была жара, и лето тоже выдалось жарким. Во дворе разливалась огромная лужа, видимо, прорвало трубу. Семенов уже понял, что найти концы будет сложно. Сколько здесь таких дальних родственников, как Чусова? В квартире 34 дверь была нараспашку. Дым стоял коромыслом, слышалась разухабистая песня, одновременно с гостями надрывался магнитофон, они старались друг друга перекричать. Убавить звук не догадался никто. Семенов прошел в комнату. К горлу подступила тошнота. Подробности застолья были отвратительны. На него никто не прореагировал. Семенов постоял какое-то время в дверях, соображая, что же предпринять. Наконец, один из гостей заметил его и проорал. — Водка есть? — Мне бы хозяйку. — Наливай! Семенов решительно вытащил из-за стола пожилую женщину со всколоченными седыми волосами. Других женщин здесь не было. Пока тащил ее к дверям, она сопротивлялась. Она лестничной клетке спросила. «Ты кто?» «Прокуратура». «Кто?» Гремела музыка. Он закрыл дверь и повторил. «Прокуратура». «Ах ты напугал! Да мне все по...» Она начала ругаться. Семенов понял, это синекура. Регистрация по объявлению на фонарном столбе. Плати денежки и будешь 25-м на 9 квадратных метрах. Вы хозяйка квартиры. Но я... Я хотел узнать о прописанной здесь Чусовой Наталье Алексеевне. Она внезапно протрезвела, или почти протрезвела, быстро сказала. Да, знаю такую. Вы состоите с ней в родстве? Состою. Что ж такого? А документы, подтверждающие это, есть? Да какие документы? Из одной деревни мы, а там все родственники. Она деньги дает, продукт приносит. Из одной деревни мы. Ой, мороз, мороз! Внезапно загласила женщина. Семенов вытер пот. ОМОН бы сюда. Значит, вы давно ее знаете? А как же? Она еще маленькая была, когда я в Москву подалась на заработки. Общежитие вот дали. Так это общежитие? Бывшее. Потом мы квартирки-то приватизировали. Икнув, выговорила наконец она. Добрые люди помогли оформить. Зимой Наташка приехала. Зимой? Ну да, снег еще лежал. Или в марте-то было. Убей меня, не помню. Звонок в двери, она на пороге стоит. С подарками. Тетя Маш, здравствуй. Попросил прописать. Регистрация, мол, нужна. Постоянная. Ну, я и... Понятно. Сколько лет вы ее не видели? Конечно, я помню. А вы уверены, что это она? Да не ж, я землячек не узнаю. Она ж не с пустыми руками пришла. Две сумки продуктов и... Ой, мороз, мороз! Вновь грянула женщина. И много у вас таких родственников прописано? А я и не помню. Понятно. Разговор зашел в тупик. Разобраться здесь мог только ОМОН. Да и как разобраться? Забрать всех в участок, потом рассортировать и излишки депортировать. Если из Москвы депортировать всех нелегалов-китайцев, разориться можно. Билеты-то приходится покупать на бюджетные деньги. Вот и не хочет никто связываться. Время от времени проводятся рейды, но это капля в море. А весь вопрос упирается в деньги. Приезжают они за свои, а уберутся только за чужие. «Ой, мороз, мороз!» Дверь открылась, Семенов увидел всколоченные волосы и небритую физиономию. Из недр растительности раздалось. «Ну а что там, Мань? Слышь, мужик, заходь. Водка есть?» «Нет». «Ой, мороз, мороз!» Он вышел на улицу. Там была жара. Странно, но дворик был пуст. Семенов с удивлением огляделся. Куда люди подевались? Остались только тюки. Его, похоже, вычислили мгновенно. У них на сотрудников правоохранительных органов нюх. Он же еще и орал на весь подъезд. Прокуратура. Русский не понимай. Да, есть еще в Москве такие места. Ему ничего не оставалось, кроме как уйти. В конце концов, это дело участкового. Надо послать запрос. Знают ли они о тех, кто сейчас в бывшем общежитии? Да знают. А ловко же они спрятали концы, Чусова и Пенкин. Хирург уехал в Израиль, родственница почти невменяема. Что дальше? Дальше тупик. Дело Пенкина идет в суд. Что ж тебе надо, Василий?